Меня интересует в первую очередь причина, по которой он обращался к врачу. Только и всего, капитан. Попробую, обещаю я ему. Возвратившись к себе, я узнаю от Поваре, что меня разыскивал прокурор Бериндей и просил непременно ему позвонить. И Лили тоже звонила. И все же для начала я набираю номер прокурора. Он тут же с гордостью сообщает мне: «Капитан, слово свое я сдержал. Вместе с гражданином Цугуй я произвел осмотр комнаты Лукреции Будеску. В старом чемодане найдена разорванная на мелкие клочки фотография Петронеллы Ставру, а также не более не менее, как 6 фотографий Кристиана Лукача. В том же чемодане я обнаружил к тому же медицинские справки, помеченные 42-43 годом, ну и всякую прочую мелочь, не заслуживающую внимания. Стало быть, загадка исчезновения фотографии прояснилась, а магнитофона в этом не обнаружили. Зачем этой несчастной женщине магнитофон?» Мой вопрос почему-то рассмешил прокурора. «Да, еще кое-что чуть было не забыл. Цугуй и его жена знали, что Лукреция Будеску в прошлом болела, но считали, что она полностью излечилась. Все последние годы она вела себя вполне нормально, у нее не было ни одного припадка. Ну, что вы намерены предпринять сейчас?» Я знакомлю его с намеченным планом действий, и он от всего, можно сказать, сердца желает мне удачи. Я гляжу на часы. Пожалуй, я еще успею позвонить и своей невесте. Но моим благим намерением не суждено было сбыться по причине безупречной пунктуальности Тодоро Ла Паскаро. Он вошел с непринужденным, но вполне в пределах вежливости и благовоспитанности видом. Поздоровавшись, остался в дверях, дожидаясь моего приглашения войти и сесть, что я и делаю. И вновь я вынужден отметить его элегантность. На нем пиджак из толстой плотной шерсти и брюки из легкой ткани в тон пиджаку. Мы сидим лицом друг к другу, нас разделяет только письменный стол. У Тодорова лицо хорошо выспавшегося и отдохнувшего человека. На нем не обнаружить никаких следов его весьма, судя по моим сведениям, беспорядочной жизни. Даже обязательных в этом случае темных кругов под глазами тех нет. Изучив неторопливо его лицо, я спрашиваю: «Ну что, ваш отец успел что-нибудь сделать в отношении похорон?» «Он просил меня сообщить вам, что уже сегодня тело будет перевезено в часовню на кладбище Святой Пятницы, а чаю про себя, что сам он полностью устранился от этих печальных забот. Были какие-нибудь трудности? Нелепейшие. Я имею в виду отпевание. Видите ли, самоубийцы не имеют на это права». Усмехается, будто хочет мне сказать: «Чего только не бывает на этом свете. Вы позволите мне закурить?» «Я позволяю. Это не запрещено правилами внутреннего распорядка. Он курит Кент. Ему-то это по карману. Он и мне предлагает сигарету. Поскольку передо мной сидит с точки зрения закона еще ни в чем конкретно не подозреваемый гражданин, я не отказываюсь. Не говоря уж о том, что откажусь я от его сигареты, он тут же бы насторожился, а это мне совершенно ни к чему. Он и повары предлагает сигарету. Тот следует моему примеру». В комнате сразу запахло сладковатым дымком. «Вы не очень ладили со своим двоюродным братом?» Усмешка моего собеседника становится печальной. Он стряхивает пепел в пепельницу, медлит. «Я прекрасно знаю, что в милиции задают вопросы, так сказать, хозяева. И все же я позволю себе спросить вас, на основании чего вы сделали такой вывод?» «Видимо, он понимает, что наша беседа не носит пока официального характера. Мы не ведем протокола, даже не потребовали у него документов. Очень просто, я не вижу у вас на рукаве или на лацкане пиджака траурной ленты ни сейчас, ни вчера в ресторане. А это верно, признает мою правоту виски. Он не отводит взгляда, глаза у него очень симпатичные, умные. Видите ли, бывает траур на показ ханжеский. цель которого — убедить окружающих, что ты преисполнен печали. Но ведь есть и другой траур, искренний, который не нуждается в том, чтобы его выставлять на всеобщее обозрение. Я сторонник этого второго случая.